Глава 25. Королева. Диана совсем не походила на величественную королеву, правящую в своей стране многие сотни лет. Она была больше похожа на добродушную бабушку, которая каждые выходные выносила всему двору вкуснейшие пирожки. — Ну чего ты стоишь, как истукан? — продолжила королева. — Проходи, присаживайся. В ногах правды нет, ведь так говорят на вашей планете. Оглядевшись по сторонам в поисках стула, ничего похожего так и не нашел. Максимум, на что я мог приземлиться, это один из столов, поэтому решил постоять на своих двоих. «Вы меня ждали?» «Конечно. У меня очень глубокая связь с высшей стихией, поэтому я немного да в курсе их плана. Так вышло, что я первая получила собственные силы, и именно мне выпала участь долгого и томительного ожидания». Но судьба распорядилась, чтобы в твоем походе поучаствовал мой внук. Кстати, насчет него. Она резко стала серьезной. Ты же знаешь, что с ним. Неужели двуликому не по нраву Теодор? Боюсь, что ваш внук сам виноват в столь длительном отсутствии. Фея нахмурилась и продолжила месить тесто. Я вгляделся в системную надпись над столом. Процесс приготовления булочек выносливости закончен на 72%. Для увеличения характеристик продукции советуем добавить приправу. «Что ты имеешь в виду, Станислав?» — строго спросила она. Я вздохнул и вкратце рассказал Диане о том испытании, через которое пришлось пройти мне, и где, по словам Двуликова, застрял Теодор. Внимательно выслушав мой рассказ, фея с облегчением выдохнула и улыбнулась. «Ну, хорошо. Значит, появление моего внука — это дело времени. А ждать я умею». Королева оторвалась от готовки, взмахнула руками, и ладони тут же очистились. Сразу после этого в комнату влетела еще одна фея и заняла место правительницы за кухонным столом. «Фрида, как только доделаешь булочки, сразу отнеси их охране. Я обещала Кристоферу порадовать их лакомствами сегодня». «Да, госпожа. Благодарю». Фея подлетела к одной из дверей и повернулась ко мне. «Станислав, пройдем в мой кабинет. Есть вещи, которые нам надо срочно обсудить. За сотни лет у меня возникло множество вопросов». Старушка не стала дожидаться моего согласия и тут же скрылась в проеме, поэтому мне не оставалось ничего, кроме того, как проследовать за ней. Мы недолго шли по этому зданию, но даже этого времени хватило, чтобы оценить всю аскетичность внутреннего убранства. Этот королевский дворец больше напоминал какую-то огромную избу или терем. В комнатах, помимо обычной мебели и нескольких картин, больше ничего не было. Ни тебе золота, ни колонн, ни антиквариата. Наконец мы оказались в небольшой комнатушке, в которой не было ничего, кроме небольшого стола, дивана и шкафа с книгами. «Почему у вас такие большие проемы?» — решил поинтересоваться я. «Если честно, я предполагал, что, оказавшись на вашей планете, буду биться лбом обо все потолки». «Наш мир очень давно подключен к системе, потому мы успели адаптироваться к различным гостям с других планет. Но если ты решил попутешествовать по планете и забредешь в глубинки, то найдешь небольшие деревеньки с потолками высотой не больше 1,5 метра». «Понятно». Королева подлетела к столу и аккуратно присела на него. После этого она провела по мне изучающим взглядом и снова добродушно улыбнулась. «Так какой у тебя план, повелитель льда?» «Сначала соберу остальных 3 повелителей, а уже потом буду думать». Старушка покачала головой. «Это больше похоже на намерение, чем на план. Ты знаешь, что делать после того, как вы соберетесь? Кстати, помимо Теодора есть еще кто-нибудь?» «Повелитель огня», — кивнул я, не желая пока что раскрывать имя Тродоса. Хотя в этом и не было особого смысла. Агенты королевы уже давно добыли про меня всю информацию. И догадаться, что именно огромный орк, владеющий стихией огня, и есть тот самый повелитель, не так уж и сложно. «Значит, остался последний, повелитель земли. Есть какие-то соображения касательно его личности?» Я неопределенно пожал плечами. Только слухи. Сказать по правде, тот факт, что я нашел уже 2 повелителей, это просто удачное стечение обстоятельств. Нас словно сводят друг с другом. Ну, смотрите сами. С вашим сыном я познакомился на Критосе, когда вместе с арахнидами штурмовал его город. Что-что ты делал? С арахнидами? Судя по удивленному лицу Дианы, ее внук не особо распространялся о том, что происходило на планете-тюрьме. «Да там долгая история», — отмахнулся я. «Потом как-нибудь расскажу. Так вот, он, конечно, тогда не являлся повелителем ветра, но зато у меня получилось узнать о вас. Кстати, именно там я и познакомился с Диром, помогая которому я впервые столкнулся с Тродосом. Только сейчас до меня самого начало доходить, что скорое нахождение двух из трех повелителей – дело рук системы. Именно она подстроила события таким образом, чтобы я познакомился с нужными мне людьми. В таком случае будем надеяться, что тебе помогут и с поисками владельца земляной стихии. И именно этим я и предлагаю тебе заняться, пока мой внук разбирается со своими внутренними демонами. Как мы уже поняли, на его борьбу может уйти некоторое время, которого, судя по тому, что происходит на твоей родной планете, у нас нет. — А что там происходит? — удивился я. — Точно, ведь ты пропадал несколько недель, поэтому не мог об этом слышать, — всплеснула руками королева. Хионы начали набирать миротворческую армию, чтобы принудить остальные планеты к мирному сосуществованию. Более того, к ним уже присоединились гномы, эльфы и драконы. Кстати, вроде старейшины чешуйчатых отказались сотрудничать с человечеством и переместились на планету орков. Ну ничего себе, я к двуликому сходил. Интересно, что еще произошло за эти три недели? Как понимаю, именно поэтому мои спутники покинули таверну, где должны были меня ждать. Диана кивнула. Сперва они попытались организовать спасательные миссии, и я даже выделила им две группы. Но неофициально мои подданные не поняли бы, если бы я отдала приказ на поиски какого-то человека, в то время как мой собственный внук пропал без вести. Теперь же мне и вовсе стоит отменить все экспедиции в этот проклятый лес. Ну и слава богу, все-таки ночью те места не для слабонервных. У нас столько психологов нет, чтобы с бойцами работали. Так вот, около недели назад пришли новости с Земли. И тогда меня посетил посол планеты орков и попросил найти некого Тродоса. Вот так я и узнала, что ты наконец-то появился на нашей планете. — То есть Теодор говорил обо мне? — Вскользь, — кивнула Диана. Мой мальчик стал не особо разговорчивым, особенно после тех небольших разногласий, которые возникли у нас в прошлом. Но даже сказанного хватило, чтобы понять, кто ты и зачем меня ищешь. Я задумался. По всему выходило, что Тиса с Тродосом вернулись на родную планету. И не потому, что туда переместились старейшины драконов. Все дело в Хионах. Если они объявили всеобщую мобилизацию, значит, готовятся к чему-то серьезному. Понятно, что орки возвращают лучших бойцов обратно на планету. Так получается, что в нашей встрече нет особого смысла. Но почему же? Мне пришлось так долго ждать, чтобы прийти к возможности освободить мою покровительницу, поэтому было бы очень обидно не встретиться вживую с другими повелителями. Все-таки нас за последнее тысячелетие всего четверо появилось. Осталось только понять, как найти последнего из нас, — задумчиво произнес я. Старушка же почесала подбородок и ответила. «Вообще-то ты сам ответил себе на вопрос. Ну, смотри, если пути к двум повелителям ты нашел на Критосе, то мне стоит вернуться туда», — закончил я за Диану. «А ведь это мысль. Только вот я не обойдусь обычным переносом на эту планету. Пожалуй, на этот раз надо будет поговорить с самой системой. Благо, теперь мне не понадобится гулять по пластам реальности, чтобы ее найти». «Вот видишь, ты и сам обо всем догадался». Так что лети. У меня есть некоторые связи на планете-тюрьме, так что я могу обеспечить тебе несколько дней свободного доступа. — А вот это не нужно, — сразу возразил я. — Но зачем мне свободный доступ в локацию, в которой я и так, по идее, должен находиться? К тому же мне совсем не хотелось, чтобы о моем появлении узнал Благер. Этот старый вампир не вызывал у меня ни капли доверия. Особенно если учитывать его вечные попытки воспользоваться мной для решения собственных проблем. Поэтому обойдемся быстрым посещением. Тем временем старушка, видимо, восприняла мой отказ по-своему. «Не доверяешь мне?» — с прищуром спросила она. Я не стал ее разубеждать. Пусть думает, что хочет. Вы меня, конечно, извините, но мы знакомы всего несколько минут. Было бы странно, если бы я вам полностью и безоговорочно доверял, даже несмотря на то, что вы целая королева. Диана хмыкнула, поправила небольшую корону и кивнула. Тогда ступай. Ну, а я дождусь внука и подготовлю его к грядущим событиям. У нас у всех очень много работы. Сказав это, фея махнула рукой, и дверь позади меня открылась. Кажется, наш разговор подошел к концу. Для того, чтобы попасть на Критос, не нужно было пользоваться порталами. Достаточно было снять с себя артефакт, скрывающий меня от взгляда системы, что я и решил сделать сразу после выхода из королевского дворца. Появилась мысль слетать на планету орков и узнать обстановку, но я тут же отмел эту идею. В этом просто не было смысла. К системе они все равно попасть не смогут. Да и нечего им делать на Критосе, когда родной мир в опасности. Я достал из инвентаря шкатулку, переданную мне представителем хионов, и вздохнул. Если открою, когда окажусь рядом с системой, то окончательно выберу сторону. А ведь она ничего плохого мне не сделала. Ну, кроме того, что засадила в тюрьму на неопределенный срок. Но и это, как оказалось, было не просто так. Нет, пожалуй, в этом вопросе надо действовать так, как велит мое сердце. А говорило оно только одно. Хионы что-то не договаривают, а значит, мне с ними не по пути.